Милли зашептала, обращаясь ко мне вблизи двери. «Не топай так. У хозяина слух точно у горностая, и шум его раздражает». Сама она ступала на цыпочках. Мы остановились перед дверью возле верхней площадки внушительной лестницы, и Ламур робко постучала костяшками распухших пальцев, обезображенных ревматизмом. Внятный звучный голос изнутри пригласил нас войти. Старая служанка распахнула дверь, и в следующее мгновение я оказалась перед дядей Сайлосом. В дальнем конце просторной, обшитой панелями комнаты подле камина, в котором держалось невысокое пламя, за маленьким столиком, на нем горели 4 свечи в высоких подсвечниках из серебра, сидел необычного вида старик. Благодаря темным панелям у него за спиной, огромным размером комнаты, в углах которой свет, ярко освещавший его лицо и фигуру, почти совсем терялся, вдруг возник написанный мастерской рукой голландского живописца впечатляющий и странный портрет. Лицо словно мрамор, устрашающий тяжелый взгляд памятника, но глаза для старика поразительно живые и непостижимые. Непостижимость их только усиливалась от того, что брови оставались все еще черными, хотя шелковистые волосы, длинными прядями спускавшиеся почти до плеч, были чистейшее серебро. Он поднялся, высокий, худой, чуть сутулый, в широкой тунике черного бархата, походивший скорее на халат, чем на куртку, весь в черном. И если бы не видневшаяся из-под широких рукавов туники белоснежная сорочка, застегнутая на запястьях, тогда уже не модными, аристократично поблескивавшими запонками бриллиантами. Я знаю, мои слова бессильны выразить суть этого образа, на который потребовалось две краски — черная и белая. Образа, внушавшего благоговейный трепет, бескровного, наделенного непостижимым взором горящих глаз, таким властным, таким смущающим. Что в нем было? Насмешка? Мука? Ожесточенность? Терпение? Фантастические глаза странного старца неотрывно смотрели на меня, когда он поднялся, и сохраняли все тот же привычный прищур, сообщавший лицу при определенном освещении злобное выражение. Когда старец с улыбкой на тонких губах шагнул мне навстречу. Он сказал что-то своим внятным, спокойным, но холодным голосом. Смысл сказанного я от волнения не уловила. Взял обе мои руки в свои, приветствуя меня с грацией иного века, и мягко подвел, подробно расспрашивая, я едва понимала о чем, креслу, стоявшему рядом с тем, которое занимал он сам. «Мне незачем представлять вам мою дочь. Я пощажен от всего унижения. Вы найдете ее, думаю, добродушной и искренней. Впрочем, боюсь, деревенской Мирандой, подходящей скорее в общество Калибану, нежели немощному старому Просперу. Не так ли, Миллисент?» Старик ждал ответа от моей эксцентричной кузины, которая под его неотрывным, насмешливо-презрительным взглядом вспыхнула и в замешательстве обратила глаза на меня. «Не подскажу ли? Не знаю, кто она, эти, что один, что другой». «Прекрасно, моя дорогая», — проговорил он с пародийным поклоном. «Вы видите, Мот, какая почитательница Шекспира у вас кузина? Однако с некоторыми нашими драматургами она, несомненно, познакомилась. Она так твердо заучила мисс Хойден». Негодование дяди по поводу необразованности бедной кузины, приправленное язвительностью, было, конечно, более чем странным. Возможно, и не его следовало в этом винить, но уж ее ни в коей мере. «Вот она, бедняжка, перед вами. Вот чем оборачивается отсутствие благородного воспитания, благородного окружения и, боюсь, врожденного благородного вкуса. Но пребывание в хорошей французской монастырской школе делает чудеса, и я надеюсь устроить сие со временем. А пока мы смеемся над нашими бедами и, верю, сердечно любим друг друга». С ледяной улыбкой он протянул тонкую белую руку Милли, и та, испуганная, подскочила, схватила ее, а он повторил, кажется, едва сжимая в ответ руку Милли: «Да, я верю, очень сердечно». И, вновь оборачиваясь ко мне, опустил ее руку на подлокотник своего кресла с видом человека, бросающего что-то ненужное из окна экипажа.